Этот тип против всего на свете, против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам и справлялись, ну, шутя, конечно, а впрочем, дескать, если Дойчер будет президентом, нельзя ли перебраться в 1492 год? Да только не наше это дело побеги устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт президент, и у вас теперь одна забота — убить моего динозавра. Закончил фразу Экельс. Громогласный ящер, отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это. Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит. Экельс вспыхнул от возмущения. Вы пытаетесь испугать меня? По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять в прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В том году погибли 6 руководителей и дюжина охотников. Мы предоставляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о каком только может мечтать настоящий охотник. Путешествие на 60 миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен. Вот ваш чек. Порвите его. Мистер Экельс долго смотрел на чек. Пальцы его дрожали. «Ни пуха, ни пера», — сказал человек за конторкой. «Мистер Трэвис, займитесь клиентом». Неся ружье в руках, они молча прошли через комнату к машине, к серебристому металлу и рокочущему свету. Сперва день, затем ночь, опять день, опять ночь, потом день, ночь, день, ночь, день, неделя, месяц, год, десятилетие. 2055 год, 1999, 1957, мимо машина ревела. Они надели кислородные шлемы, проверили наушники. Экис качался на мягком сиденье, бледный, зубы стиснуты. Он ощутил судорожную дрожь в руках, посмотрел вниз и увидел, как его пальцы сжали новое ружье. В машине было еще 4. Трэвис, руководитель сафари, его помощник Лесперанс и 2 охотника Биллингс и Крэмер. Они сидели, глядя друг на друга, а мимо, точно вспышки молнии, проносились годы. «Это ружье может убить динозавра?» Вымолвили губы Экельса. «Если верно попадешь», — ответил в наушниках Трэвис. «У некоторых динозавров 2 мозга. Один в голове, другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Первые 2 пули в глаза, если сумеете, конечно, ослепили, тогда бейте в мозг». Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнце летели вспять, за ними мчались десятки миллионов лун. Произнес Экельс. «Все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется Иллинойсом». Машина замедлила ход. Вой сменился ровным гулом. Машина остановилась.